Понедельник, 8 декабря 2003 года. Меня страшно подмывало отпроситься с работы в понедельник и провести этот день в постели с Ли. В 7 утра я вылезла из-под теплого одеяла и потащилась в душ. Если бы Ли остался лежать, я бы точно нырнула обратно к нему под бок. Но он быстро поднялся, оделся, и когда я вошла на кухню, хлопотал около плиты, заваривая кофе и заворачивая в салфетку бутерброд. «Ну что ты, зачем?» — вяло протестовала я, укладывая сверток в сумочку. Он обхватил меня за талию и прошептал на ухо. «Подумай над моим предложением, милая. Если бы тебе не надо было на работу, мы могли бы провести время с большим толком. Ой, ну хватит меня дразнить!» На улице было мерзко, холодно, мокро и все еще темно. Да уж, и впрямь. На кой черт мне такая жизнь? Сидела бы дома с любимым или... еще лучше лежала. Я оставила ключ на столе, чтобы Ли мог выйти из дома. Это получилось совершенно естественно, и я точно знала, что не попрошу его вернуть ключ. Мы провели 2 дня, практически не расставаясь. 2 чудесных дня и 3 прекрасные ночи. Как будто были знакомы всегда. Как будто действительно нашли свои половинки. Не успела я войти в офис, как зазвонил мобильный. Сильвия. Она еще не уволилась со своей старой работы. «Здорово, подружка», — сказала я. «Ну и как тебе? Понравился бог огня?» «Божественно, дорогая». «Серьезно? Обалденный клуб. Ты бы была в восторге. Да ладно врать. Что внутри?» «Потрясающе. Красные кожаные диваны, хромированные стойки, стекло, а туалеты — это что-то. Прикинь, они даже поставили там букеты живых цветов, расстарались по полной программе, полотенце для рук, ароматизатор воздуха, даже увлажняющий крем. Ты можешь себе такое представить? А вот еще. Помнишь этого? Как его? Ну, который работал в баре «Кувшин и Рояль». Он тебе еще нравился. Джефф? Джулиан? Джейми? Точно. Так вот, он теперь там стоит за стойкой. Кстати, всем барменам надели на голову красные рожки. Жутко сексуально. А еще они оставили старые фрески на стенах, только закрыли их стеклом. Видимо, чтобы мы пили свое дьявольское бухло под присмотром святых. Как тебе? Классная идея? Ну, вообще, обалдеть. Давай сходим вместе на следующей неделе. Может быть, не знаю. И вообще, я тебе звоню по другому поводу, детка. Сильвия помедлила для пущего эффекта. Господи, что может быть важнее открытия бога огня? Например, моя вечеринка. Непрощальная. Я устраиваю ужин для близких друзей. У Мэгги. Сама понимаешь, у меня нельзя. Я уже начала собираться, так что в квартире полный раскардаш. Не знаю, переживу ли я этот переезд, но об этом потом. Ты придешь? А когда? — решила уточнить я. В следующий четверг. Около 7. Сможешь? Конечно, смогу. Неужели я пропущу такое событие? Что мне захватить? Торт? Салат? Своего нового парня. Не знаю. «Наверное, ему надо будет на работу», — замялась я. «О!» «Я спрошу его, конечно. Может быть, он и сможет прийти». Я пригласила Шона, еще Леннона и Чарли. А еще я позову Стиви, так, для смеха. Все эти парни были несвободны, и это означало «приводи своего» или «сиди весь вечер одна». «Хорошо, спрошу его». Но если он не сможет пойти, тогда встретимся в парящем орле до рождественской вечеринки. Эту я уж не пропущу точно. Ладно, крошка, дай мне знать до среды, идете вы или нет. Я должна сориентироваться, сколько чего купить. А пока веди себя хорошо. А если не сможешь, веди себя плохо. Обещаю, увидимся. Целую. Пока. Не слишком ли рано приглашать Ли на вечеринку, где соберутся самые близкие друзья. Его там будут рассматривать с пристрастием, это точно. Но, с другой стороны, отчего нам стыдиться? И это прекрасная возможность познакомиться сразу со всеми. К тому же Мэгги чудесно готовила. И вообще, я обожала ее вечеринки. Не пойти к Мэгги только из-за того, что мой друг не смог отпроситься с работы? Ну уж нет. Отогнав все эти мысли, я погрузилась в работу. Надо было подготовиться к 10-часовому совещанию, снять кучу вопросов, подготовить отчеты. Однако в голову постоянно лезли непрошенные воспоминания. Например, о последней вечеринке у Мэгги. Тогда собрались одни девчонки, мы ели мороженое и запивали его бренди. Было ужасно весело. Когда совещание закончилось, я увидела на мобильнике пропущенный звонок от Ли и набрала его номер. «Привет, моя прелесть», — сказал он. «Привет. Что делаешь?» «Только что закончил мыть посуду. А хочу пройтись по магазинам, чтобы приготовить себе что-нибудь вкусненькое на ужин. Что ты хочешь?» «Что?» «Не знаю». «Ли, ты работаешь в следующий четверг? А что?» «Нас с тобой пригласили на вечеринку к Мэгги». Последовала пауза. «Ты хочешь, чтобы я пошел?» «Ну, конечно. Иначе зачем бы я спрашивала?» — подумала я. «Да», — сказала я вслух. «Вообще-то меня посылают в командировку, но я попробую отпроситься. Короче, постараюсь освободиться. Ты рада? Ужасно. Ну и чудесно. Когда будешь дома?» «Трудно сказать. Примерно в половине седьмого. Замечательно, детка. Ужин будешь ждать на столе». «У меня уже слюнки текут. Спасибо, милый. Пока».